плешивый попугай. Попугаи очень яркие и красивые птицы. Они умеют не только повторять за людьми разные слова, но и сами иногда думают. Вот история об одном любопытном попугае. Известно, что попугаи живут на свободе стаями. Наш красавец служил в стае часовым. Взлетит повыше и наблюдает, не крадется ли хищник какой-нибудь, не ползет ли змея ядовитая. Утром стая всегда летала на поле клевать кукурузу, а в обед попугаи лакомились сладкими апельсинами. С кукурузой они, конечно, поступали не по-хозяйски, нерасчетливо. Выклюют несколько зерен, а потом початок гнить начинает. Сердились пионы за это на попугаев, портят урожай. Иногда даже охотились на них, ведь мясо попугаев довольно вкусное и нежное. Однажды пиону удалось подстрелить большого попугая, который сидел на верхушке дерева. Птица оказалась только раненой, и пион пожалел ее, взял с собой в дом к хозяину. Да к тому же, пока работник пытался его поймать, попугай несколько раз его клюнул, защищаясь. Детишкам очень понравилась красивая птица с ярким опереньем, и они приняли горячее участие в лечении попугая. Придумали ему имя – Педрито. Крыло, подраненное пионом, очень быстро зажило, и попугай стал учиться разным вещам. Скоро он важно подавал лапку, словно здоровался. Садился человеку на плечо и клювом щекотал ему за ухом. Жизнь у попугая началась райская. Дети учили его говорить. Весь сад был в его распоряжении. Во дворе целый день копались куры, и Педрито с наслаждением их дразнил. В 5 часов пополудни семья собиралась на веранде и пила чай с молоком. Для попугая было отдельное блюдо — хлеб, размоченный в молоке. Ни разу Педрито, как настоящий аристократ, не пропустил ритуальное чаепитие. К чаю с молоком даже пристрастился, считая, наверное, этот напиток самым вкусным. Разговаривая с детьми, он умудрялся их перекрикивать. «Здравствуй, драк! Хорошая картошка! Дайте Педрито картошки!» Где и как он научился говорить не очень приличные слова, никто не знал. В дождливые дни попугай распускал перышки, чистил их и сам с собой о чем-то разговаривал, невнятно бормоча. Но стоило выглянуть солнцу, попугай словно вырывался на свободу из клетки, носился по воздуху, пронзительно кричал и почему-то ругался теми самыми нехорошими словами. Вот такая веселая и счастливая жизнь была у попугая. Как-то попугай вот так же резвился с появлением солнца после нескольких дней проливных дождей. От радости помчался в сторону леса. Пролетел над Параной, которая ярко синела широкой лентой, и уселся на дерево отдохнуть. Сообщил всему лесу о хорошей картошке и посмотрел вниз. В зарослях вблизи дерева сверкнули 2 яростно-зеленых огонька. «Интересно», — подумалось попугай, — «хорошая картошка». «Здравствуй, Педрито!» Как и все попугаи, Педрито очень любил поболтать, а тут еще кто-то новенький. Попугай стал перепрыгивать с ветки на ветку, спускаясь все ниже. Слишком поздно попугай увидел, что хозяин зеленых огоньков — ягуар. Настроение у Педрито было таким великолепным, что он и не подумал испугаться. «Привет, ягуар! Хорошая картошка!» Он еще несколько раз повторил ягуару слова о картошке, словно пытался ему рассказать, как хочется кушать. Приближалось время обеда, и попугай чувствовал, что очень проголодался. И когда ягуар прорычал в ответ что-то грозное, попугай пригласил его. Хорошая картошка. Хочешь чаю? Хорошее молочко. Ягуар и так был голоден, а тут еще издевается какая-то наглая птица. Хищник прорычал громче. Плохо слышу. Попугай затараторил вновь о картошке и чае с молоком, но ягуар по-прежнему делал вид, что не слышит, и предлагал попугаю подлететь поближе. Педрито загорелся идеей познакомить всех в доме с таким важным и красивым другом, поэтому решил спуститься на нижнюю ветку, а ягуар приготовился к прыжку. И тут Педрито поплатился за свою доверчивость. Ягуар прыгнул и схватил птицу за хвост когтями. «Сейчас ты получишь и свою картошку, и чай с молочком, курица крашеная!» Только Педрито не был ни курицей, ни тем более крашеным. У него свои перышки разноцветные были. От природы рванулся он изо всех сил из лап ягуара и выскочил. Правда, без хвоста. Хвост остался в лапах ягуара. Лететь без хвоста было трудно. Ветром бросало из стороны в сторону. Боль и обида терзали сердце Педрито. Птицы, которые попадались на пути, шарахались в испуге при виде чего-то непонятного и яркого в воздухе. Первое, что сделал попугай, когда прилетел домой, кинулся к зеркалу. В отражении он увидел несчастную ободранную птицу. Его роскошного хвоста не было. Нет, таким уродцем он ни за что на глаза своих любимых домочадцев не появится. И Педрито бросился в сад, нашел дупло старого эвкалипта и глубоко забился в него. Вскоре хозяин и вся его семья хватились. Где же их забавный Педрито? Стали его звать Педрито. Педрито, картошка, хорошая картошка, хороший чай, чай с молоком. Если бы они только знали, как хотелось попугаю кушать. Как горько ему было сознавать, что теперь он выглядит и в самом деле, как ощипанная курица. Стыд-то какой! Так и отсиживался попугай в дупле, вылетая только по ночам, чтобы поклевать чего-нибудь. А хозяин и его семья решили, что погиб их Педрито где-нибудь в лесу. Дети плакали, только что поделаешь. Не проходило дня, чтобы не вспоминали они о любимой птице. Пили чай с молоком. Вспоминали его забавное бормотанье в ненастье и радостные крики в солнечный день. Педрито ждал. Каждую ночь он крутился перед зеркалом, осматривая свои отрастающие перья хвоста. Они росли так медленно. И вот наступил самый чудесный день в жизни попугая. Вся семья, как обычно, сидела за столом, пили чай с молоком. Вдруг в проеме открытой двери на веранду появился удивительно красивый попугай с роскошным хвостом. Обвел всех лукавым взглядом круглых глаз и громко возвестил: «Хороший Педрито! Хорошая картошка! Хороший чай!» «Педрито, птичка наша хорошая!» Все бросились к попугаю. «Как мы рады тебя видеть! Где ты был?» Возгласы радости и слезы счастья. Дети гладили Педрито и любовались его новыми шелковистыми перышками. Никому попугай не стал рассказывать о своих несчастьях здесь, за столом. Просто пил чай с молоком и давал собой любоваться. И только на следующий день он уселся на плечо хозяина и негромко на ухо рассказал ему, где пропадал и как скучал по всем. Но самое главное, попугай предложил хозяину наказать жестокого ягуара, выдравшего все перья из хвоста Педрито. «Да перышко! до единого перышка!» — возмущался попугай. Хозяину идея попугая очень понравилась. Он давно мечтал иметь роскошную шкуру ягуара на полу возле камина. На следующее утро, пока дети еще спали, хозяин взял ружье и отправился вслед за попугаем, который летел очень низко. Иногда Педрито усаживался на плечо охотнику, чтобы отдохнуть. По дороге они договорились, как будут действовать. Попугай подманит ягуара очередными приглашениями на картошку и чай с молоком, а хозяин выстрелит из засады. Все получилось так, как задумали хозяин вместе с попугаем. Сначала Педрито громко кричал на верхней ветке: «Хорошая картошка! Педрито, здравствуй!» Потом, как только ягуар, ломая кусты, приблизился, стал приглашать его на чай с молоком. Неизвестно, что больше разозлило ягуара — картошка или то, что попугай остался в живых. Хищник подошел к самому дереву и приготовился к прыжку. «Не слышу!» — рыкнул он в ответ, надеясь на глупость попугая. Педрито сделал вид, что поверил, и, перелетая на нижнюю ветку, крикнул: «Дурачок Педрито! Он под деревом! Хороший чай!» «Ты кому это сказал?» — насторожился ягуар. «Хочешь картошки?» «Ах ты, драная птица!» — зарычал ягуар и прыгнул. Попугай стрелой взметнулся в небо, и это его спасло, вернее, спасло его новый хвост. Пули настигли ягуара в воздухе. Уже мертвым он гулко шлепнулся о землю. Охотник не промахнулся. Радости попугая не было границ. Он смог отомстить коварному хищнику за свой роскошный хвост, за долгие дни, пока отрастали новые перья. Да и хозяин был доволен, мечтал о шкуре ягуара и получил ее, причем совершенно бесплатно. Теперь можно было рассказать дома, как получилось, что Педрито так надолго пропал. Шкуру ягуара расстелили на полу возле камина. Попугай с наслаждением прыгал по ней и кричал: «Хочешь картошки? Хороший чай! Хороший Педрито! Ягуар, хочешь чаю?» И все весело смеялись. Попугай тоже научился.